Глава 28, часть 8. В своем доносе на писателя Чайковского Жуков писал, цитата, «Только в угоду дешевой сенсации, желанием произвести внешний эффект, я могу объяснить это вымышленное, несоответствующее действительности описание сцены отстранения от должности маршала Ворошилова и мое вступление в должность командующего Ленинградским фронтом. В действительности не было ничего похожего и подобного. Передача эта происходила лично, с глазу на глаз». Литературный источник. Георгий Жуков. Стенограмма Октябрьского 57 года Пленума ЦК КПСС и другие документы. 2001 год, страница 556. Как только донос Жукова был извлечен из архивных недр, журнал «Родина» за октябрь 2000 года тут же разразился мощной статьей под названием «В угоду дешевой сенсации». Под заголовок «Протест опального маршала. Правда и вымысел». Смысл. О, как принципиален стратег. Какая правильная у него позиция. Вот видите, Жуков призывает авторов, берущих на себя смелость, описывать важнейшие исторические события, такие как война, быть крайне осторожными, честными, правдивыми и тактичными. Смотрите, как правильно он разоблачил лжеца Чайковского, который лил воду на мельницу буржуазных фальсификаторов. Письмо Жукову секретарю ЦК КПСС Демичеву ярко характеризует его отношение к использованию в литературе исторических фактов. Свою позицию маршал отстаивает со свойственной ему прямотой и последовательностью. И далее, в том же духе, в том же возвышенном тоне, нашлись всякие, понимаешь, чайковские, извратители истории. И тут я вынужден встать на защиту Чайковского. Дорогие товарищи из журнала «Родина», Александр Борисович Чайковский ничего сам не выдумал. Сцена отстранения Ворошилова на заседании Военного совета Ленинградского фронта впервые была описана в мемуарах Жукова. Откройте мемуары и прочитайте. Вот он входит, а они за столом сидят, обсуждают, как будут взрывать дворцы, мосты, заводы и корабли. Вот Жуков посидел, послушал, не выдержал и протянул записку. Жуков все это публиковал в 1969 году. Чайковский эту сцену переписал и в 1971 году выдал свою книгу с добросовестным перепевом жуковского рассказа. Вот недоумки решают флот топить, а вот Жуков записку протягивает. И тут же Жуков обвинил Чайковского в пособничестве идеологическим врагам. Не было никакого заседания военного совета. Не было никакого обсуждения, как топить флот. Не было никакой записки. Я у Ворошилова в кабинете с глазу на глаз без посторонних дела принимал. Разоблачив клеветника Чайковского, который в угоду дешевой сенсации лил воду на вражьей мельнице, Жуков разоблачил сам себя. Это он сам в угоду дешевой сенсации все это выдумал. Итак, сам все описал. Через 2 года с негодованием все опроверг. А потом случилось чудо. Еще через 4 года вышло 2-е издание мемуаров Жукова, и в нем сцена отстранения Ворошилова по записке Сталина описана с еще большим драматизмом. Цитата. «В большом кабинете за покрытым красным сукном столом сидели человек 10. Попросил разрешения присутствовать. Через некоторое время вручил Ворошилову записку Сталина. Должен сознаться, что делал я это не без внутреннего волнения. На военном совете фронта рассматривался вопрос о мерах». Ну и так далее. И в самых правдивых, последних изданиях все это повторяется. Как прикажете этому верить? Если стратег сам написал опровержение секретарю ЦК КПСС, не было такого. Удивительна позиция у товарищей из журнала «Родина». Если Чайковский переписал сцену из мемуаров Жукова, значит он клеветник. А если Жуков сам все это написал до Чайковского и после Чайковского, значит, борец за правду. Товарищи Гореевы, Карповы, Яковлевы, вы разоблачены. Все вы описывали сцену с запиской. Все вы в угоду дешевой сенсации льете воду на мельнице буржуазных фальсификаторов. И разоблачил вас не кто-нибудь, а ваш любимый кумир, которого все вы с таким упорством защищаете и прославляете.